Глава 15. Купец Рандел. Шел третий день после встречи с Фран. Мы все еще шли в сторону города. Для постороннего взгляда я был невидим, обернутый в ткань и закрепленный на спине девочки. Если кто-то все же заметит меня, я во всяком случае не виноват. Эй, а на входе в город не возникнет проблем? Может, там высокая плата за вход или идентификация? Я не знаю. Фран закивала головой вперед-назад, фыркая. Мила, черт возьми. Фран была рабыней. Конечно, она не знает о процедуре входа в город. Однако у меня нет информации, с которой можно исходить. Ну, информацию всегда где-нибудь можно раздобыть. Я так сказал. Но за 3 дня путешествия нам не встретился ни один человек. Ни торговца, ни путешественника, ни бандита. Почему? Если бы были какие-нибудь воры, я бы смог как минимум выбить из них информацию. Мы недалеко от большака. Работорговец двигался через опасные земли. Похоже, из-за недостатка времени. В результате он был атакован демоном и убит. Ну, мои соболезнования. Не торговцу, ни в коем случае. Он должен был умереть. Соболезнования рабам, которые были вовлечены в эту борьбу. Тут бывают большаки? Ха. Похоже, большие тропы, большаки, проходят там, где демоны появляются не слишком часто, и огибают места, где человеку лучше не появляться. Где находится ближайший большак? Скоро сами к нему выйдем. Надеюсь. Все будет нормально. Наверное. Прошло 4 часа после ее слов. Мы неспешно продвигались, охотясь на монстров по дороге. А потом таки обнаружили долгожданный большак. Отлично! Дорога! Эта дорога куда как лучше, чем звериные тропы, которыми мы пользовались до этого. Даже травы нет. Напротив, земля изношена за долгое время использования людьми. Везде видны следы колес. Без сомнения, это большак. Большая, наезженная тропа, по которой часто идут торговые караваны. Ну или по-другому тракт. Кому как удобно. Фран продолжал двигаться, используя свое чувство направления. Впереди что-то живое. Не похоже как-то на людей. Может, гоблины? Охотятся? Только для дела. Мы должны будем продать материал из них, а магические камни можно поглотить. Принято. Когда я кивнул всем своим телом в знак согласия, Фран свернула с большака и побежала в нужном направлении. Она уже научилась быстро передвигаться даже по самым густым зарослям. С помощью увеличения силы ног и прочим полезным умением. Там. Походило на то, что они хотели сами кого-то подстеречь, так как они сидели в кустах неподалеку от большака. Их было 3. Фран скрыла свое присутствие, совершенно бесшумно подошла к группе сзади и напала. Тело гоблина разрублено. Он повалился на землю. Ха! Из-за того, что я повышал свой уровень, на двойной удар теперь уходит намного меньше времени. Теперь можно было почти мгновенно проткнуть 2 оставшихся тела. Гоблины даже не успели понять, что происходит. Вся битва закончилась раньше, чем первое тело полностью упало на землю. Учитель, пожалуйста. Оставь это мне. После поглощения магических камней я отрезал рога гоблинов, которые могли быть полезны в качестве материалов. Остатки тел были помещены в инвентарь. Было бы нехорошо их тут оставить. Большой демон мог учуять запах разлагающихся тел и прийти к этой дороге. Учитель, еще один. Да, остался один гоблин, ха. Что делать? Он бежит по прямой, стоит ли его догонять? Снова Фран начинает бежать. Однако это решение приводит к неожиданному развитию событий. Дерьмо, отвалить от меня, уродские гоблины! Одинокая повозка была атакована гоблинами. Их было 6 против 1 человека в повозке. А может быть, убитые гоблины прикрывали тыл? Пока их дружки атаковали повозку, они следили за приближающимися искателями приключений. Похоже на план. Помогаем? Да, постарайся хорошенько. После нового сокрытия присутствия, Фран опять атаковала врагов сзади. 3 тела получили смертельное повреждение от тройного выпада. Сила 3 последовательных коротких движений невелика, но для гоблинов вполне достаточно. Я спасен! Слишком шумно. Фран, только что появившийся из ниоткуда, продолжил рубить гоблинов, издававших устрашающие звуки. Последний гоблин развернулся на пятках и начал убегать. Но Фран метнула меня и поставила жирную точку в неравной борьбе. Благодаря метанию я попал точно в центр корпуса. Я уже собирался было вносить корректировки в траекторию полета, но это даже не понадобилось. Спасибо, юная леди. Ты спасла меня. Ага. Ты достаточно сильна. Одна путешествуешь? А? Ладно, не хочешь, не говори. Фран очень сдержанно, но спасенный, возможно, неправильно понял причину. Хорошо. Я не очень-то хотел, чтобы он узнал от нас много информации. Мысленно я сказал Фран ничего ему не объяснять и оставить все как есть. Если вы не против, не могли бы вы составить мне компанию в моей повозке? Я еду в Орессу. Город, к которому мы направлялись, по-моему, назывался Оресса. Мужчина с хорошими манерами был настроен решительно. Похоже, его целью было получение эскорта и в то же время возвращение долга за спасенную жизнь. Однако нам нужна была информация, поэтому мы приняли его предложение. Но спасенная жизнь стоит не настолько дешево, не так ли? Я использовал Фран как посредника, чтобы передавать свои мысли. Нанять в качестве эскорта? А, да, конечно. Не заставляй меня улыбаться. В обмен на информацию. Это довольно неплохая форма оплаты. Интересно, мне нравится. Поладим. Я Рандал, а ты? Фран. Ну, доброго пути, леди Фран. Я не забыл срезать стирага гоблинов прежде, чем подниматься на борт повозки. И незамедлительно задал мужчине вопрос. Конечно, через Фран. Кто-нибудь покупает рога гоблинов? Рога гоблинов? Берут. Только они крайне недорого стоят. Они очень скверно подходят в качестве катализаторов магии. Правда? Я уж думал, что мы зазря режем трупы бедных монстров. Но так даже лучше. Рандал тем временем продолжил. Ну, если говорить о награде, ты можешь отнести их в гильдию искателей приключений. Они должны заплатить, потому что гоблины должны быть уничтожены при встрече. Так, пояснение в описании говорило то же самое. А я думал, что описание написано произвольно. Пояснение гласило, что гоблин ненавидит практически все, что движется. Кто написал эти пояснения? Бог? Если думать так, то это бог, который победил злого бога. Отсюда и выходит, что подпись ко многим монстрам враждебная. Если же встать на место гоблина, то по факту люди будут враждебны мне. В любом случае, я не жалуюсь, я не занимаю ничью сторону. Я просто убил много гоблинов. Только праведник на моем месте изменился бы в лице после того, как пришел к такому выводу. Он бы почувствовал себя виноватым, когда бы понял, что люди враждебны монстрам, а значит, не обязательно их убивать, ведь у них собственная жизнь и так далее и тому подобное. Что до меня? Ну, там было написано, что они враждебны. А раз написано, значит, так и есть. Хотя мое желание охотиться только выросло из-за этого. Возможно, это и было целью человека, который действительно написал пояснение к демонам. Он хотел разжечь в таких людях, как я, желание истреблять всех враждебных существ. Но мог ли действительно тот, кто написал пояснение, быть богом, победившим злого бога? Ну, из которого произошли все монстры. Когда я появился в этом мире, я услышал сильный голос. И может, это был бог? Хорошо, если это был добродушный человек, правда? Ладно, в любом случае, все так, как есть. Даже если они мной манипулировали, я об этом не знал. Может, это их стратегия? Ну, типа, встань на сторону света, победи всех монстров. Нет-нет, я, может... Стоп-стоп, если я начну сомневаться во всем, не имея информации, я вообще попаду в какой-то замкнутый круг. Мне никто не вредил пока что, поэтому я перестану копать так глубоко. Ну, правда, я никак не ожидал, что гоблины могут напасть на этой дороге. Да что вы... Да, по этой дороге регулярно проходят искатели приключений. Искатели приключений. У них же 100%! Даже своя гильдия есть! Фантастика просто! Я уже хочу туда сходить. Ну, лично я могу победить только одного или двух гоблинов за один раз. И все. Кстати, вот статус Рандала. Имя Рандел. Возраст 39. Раса человек. Работа купец. Положение нормальное. Статус. Уровень 20. Очки жизни 62. Магическая энергия 85. Сила 30. Выносливость 31. Ловкость 34. Интеллект 45. Магия 40. Проворность 41. Умение. Транспортировка 3 уровень. Кучер 2 уровень. Ведение переговоров 2 уровень. Устный счет 5 уровень. Коммерция 6 уровень. Владение копьем 3 уровень. Ораторское искусство 2 уровень. Звание нет. Снаряжение. Плохое железное копье, кожаный нагрудник, плащ из паучьего шелка. Да, согласен, один на один с гоблином он не проиграет. Но если его окружат, будет довольно-таки неприятно. В сравнении с жульническим статусом Фран, он даже рядом не стоит. Да, по какой-то причине демоны стали немного активнее, чем месяц назад. Месяц назад? Ха! Примерно тогда я захватил 5-ю локацию. Почему? Точно не знаю. Может, что-то произошло на равнине Мооками? Равнина Мооками? Не знаешь? Она классифицируется как логово ранга А. Находится к востоку отсюда. Знаменитая. Конечно. Хотя она и мала по сравнению с другими 10 логовами. Но все-таки ранг А. Логово — это похожие места, находящиеся под контролем демонических зверей. Вместе с подземельями. Ранги, получается, варьируются от G до S. A — второй в списке. Это, конечно, не S. Несмотря на то, что в долинах ранга А достаточно опасно, я часто там охотился. А если говорить о боссах, то все они классифицировались как S. Но не это меня интересовало. Я попробовал спросить через Фран. Почему равнина называется Мооками? С переводом... Дьявольский волк? На равнине были волкоподобные демоны, но ни один из них не был силен. И боссом не был ни один. Наоборот, боссом была кошка. Поэтому я действительно не могу понять, почему равнину называют Мооками. Так, а вот это уже интересно. Легенда гласит, что давным-давно демон ранга С по имени Фенрир погиб на той равнине. В центре равнины все еще осталась часть магической мощи Фенрира. Поэтому у той местности есть интересная особенность. Чем ближе к центру, тем слабее монстры. Получается, в месте, где я жил, был не барьер, а магия Фенрира? Более того, этот волк уже мертв? Вместе о границе я бы жил крайне скверно, поэтому я бы хотел от всей души сказать спасибо этому Фенриру. Но почему же я застрял в таком месте? Это меня действительно волнует. Я слышал, что в центре равнины Мооками стоит что-то вроде алтаря. Но я ничего не знаю о происхождении. Несколько человек добирались до него, но все так и осталось неясным. А что обо мне? Есть что-нибудь про меч, лежащий в середине? А в том алтаре? Не было ли там меча? Меча? Об этом ничего не знаю. А я уж думал, узнаю. Узнаю, откуда я появился. Но, похоже, будет нелегко. Рандел больше ничего не знал о равнине. Как досадно. Равнина Мооками окружена особым лесом, который истощает любой источник магии. Да, у меня уже были проблемы с тем лесом, поэтому я туда возвращаться не хочу ни в коем случае. Благодаря этому демоны с равниной Мооками не шастают за ее пределами. Однако, как сама видишь, равнина все равно оказывает влияние на внешний мир. Понимаешь, раз в несколько лет происходят междоусобные войны, и ведутся битвы между сильнейшими демоническими зверями. Мне кажется, происходит что-то вроде чередования поколений. Ну, у их районах типа боссов. В такие времена демоны, живущие в лесу и напуганы, становятся крайне агрессивны. Некоторые даже выходят на большак, испугавшись более сильных монстров. Поэтому причиной сегодняшнего нападения гоблинов может быть очередная междоусобная война. Ну, понимаешь? Это точно моя вина. Я убил всех боссов, поэтому последствием этого побоища могла стать война за территорию. Рандел понес убытки, и сейчас его финансы подходили к концу. Купец даже боялся, чтобы мы не попросили большего за наши услуги. Хе-хе-хе, извини, Рандел, я не поменяю нашего уговора, не переживай. Серьезно. Извини.